В конце февраля 30-го года даже Сталину становится очевидным, что безумная гонка в колхоз, начатая по его приказу в конце 29-го года, грозит катастрофой. Недовольство начинает проникать в армию, состоявшую из крестьянских детей. И Сталин делает шаг назад, делает вид, что отступает. 2 марта 30-го года «Правда» публикует его статью «Головокружение от успехов». Всю вину за создавшееся положение он возлагает на исполнителей, на местных работников. Сотни статей, восхвалявших Сталина, не сделали столько для превращения его в глазах советских граждан в вождя, хозяина, сколько сделала статья «Головокружение от успехов». Колхозники, крестьяне, загнанные в колхозы, прочли ее как конец коллективизации. Разве не писал Сталин, нельзя насаждать колхозы силой? Это было бы глупо и реакционно. Разве не писал он, кому нужны эти искривления, это чиновничье декретирование колхозного движения, эти недостойные угрозы по отношению к крестьянам? Никому, кроме наших врагов. Колхозы разваливаются после статьи, как карточные домики. В ЦЧО, где к марту было коллективизировано 82% хозяйств, к маю осталось в колхозах 18%. Сталин становится в представлении крестьян верховной, доброй, справедливой властью. Вся же беда от исполнителей. Шаг назад был сделан лишь для того, чтобы сделать десяток шагов вперед. В сентябре 31 года коллективизировано было снова около 60% хозяйств. В 34 году 75%. Однако вступление в колхоз, создание колхозов, не означало еще прекращение антикрестьянских репрессий. Коллективизация имела целью решение зерновой проблемы. Колхозы были организованы для удобства государства. Не сразу была найдена форма контроля. Вводится система обязательных поставок. Первая заповедь колхозника. Обязательство колхозов отдавать государству по твердой цене, установленной государством, 25-33% продукции. Колхозы лишаются сельскохозяйственных машин, лишаются тех самых тракторов, обладание которыми должно было побудить крестьян сказать «я за коммунию». Колхозы располагали землей и рабочей силой. Машины давали государственные машинно-тракторные станции МТС, созданные декретом от 5 июня 29 года. За свою работу МТС брали натурой еще 20% урожая. От МТС, которые обрабатывали поля, нельзя было укрыть урожай. Они контролировали производственную часть колхозов. В январе 33 года при МТС были созданы политотделы для контроля колхозников. При каждом начальнике политотдела имелся представитель ГПУ, который немедленно превращал слово в дело в арест. Когда Сталин в январе 33 года, иронизируя над теми, кто считает, будто после ликвидации кулаков нет врагов, указал, что врагами являются кладовщики, счетоводы, завхозы. Были немедленно арестованы по обвинению во вредительстве 34,4% всех кладовщиков, 25% всех бухгалтеров и так далее. Исторические записки, номер 76, страница 52. В числе наиболее красноречивых документов периода коллективизации инструкция всем партийно-советским работникам и всем органам ОГПУ, суда и прокуратуры. Это секретная, не для печати инструкция, хранящаяся в Смоленском архиве, подводит итоги коллективизации и дает представление о формах и методах ее проведения. Инструкция, подписанная 8 мая 1933 года предсовнаркома Молотовым и секретарем ЦК Сталиным, состоит из двух пунктов: упорядочения производства арестов и о разгрузке мест заключения. В пункте первом говорится: воспретить производство арестов лицами, на то неуполномоченными по закону, председателями РИК, районными и краевыми уполномоченными, председателями сельсоветов, председателями колхозов и колхозных объединений, секретарями и прочее. Особенно выразительно в этом документе «прочее». Оно означает, что крестьян могли арестовывать все. Инструкция отменяет этот порядок, но для ДВК, Средней Азии и Казахстана оставляет его еще на 6 месяцев. К чему привели массовые аресты, показывает второй пункт. Инструкция устанавливает, что содержать под стражей в местах заключения, кроме лагерей и колоний, следует не более 400 тысяч человек. На 8 мая 1933 года их было вдвое больше, ибо инструкция предлагает ОГПУ, Наркомюстам Республик и прокуратуре СССР немедленно приступить к разгрузке мест заключения и в двухмесячный срок сократить общее число заключенных с 800 тысяч до 400 тысяч. Разгрузка не означала освобождение, она означала быстрейшее направление в лагеря. Освобождалось место в тюрьмах, увеличивалось число рабочих рук в лагерях. Американский журналист Чемберлен, бывший в 30-е годы корреспондентом в Москве, писал в книге «Железный век России». «Я был осведомлен из надежного источника, что в одной только Сибири в концентрационных лагерях было около 300 тысяч заключенных. Число советских граждан, которые в течение железного периода пятилетки были лишены свободы, без всякого намека на суд, едва ли может быть исчислено менее чем в 2 миллиона человек». Официальная цифра в 800 тысяч заключенных, содержащихся в тюрьмах на 8 мая 1933 года, свидетельствует о том, что общее число заключенных далеко превосходило 2 миллиона человек. Экономические итоги коллективизации были плачевными. За 4 года первой пятилетки воловые сборы зерна снизились, по официальным подсчетам, с 733,3 миллиона центнеров в 28 году до 696,7 миллиона центнеров в 31-32. Урожайность зерна в 32 году составляла 5,7 центнера с гектара против 8,2 центнера с гектара в 1913 году. История СССР, том 8, страницы 587-588. Воловая сельскохозяйственная продукция составляла в 28 году 124% по сравнению с 13 годом, в 29-м 121%, в 30-м 117%, в 31-м 114%, в 32-м 107%, в 33-м 101%. Животноводческая продукция составляла в 33-м году 65% уровня 13-го года. Там же страница 594. Но Сталин, подводя 7 января 1933 года, итоги коллективизации был доволен. Партия добилась того, что вместо 500-600 миллионов пудов хлеба, заготовлявшегося в период преобладания индивидуального крестьянского хозяйства, она имеет теперь возможность заготовлять 1,2 млрд, 1,4 млрд пудов зерна ежегодно. Этот успех был оплачен прежде всего миллионами человеческих жертв. Демографические итоги коллективизации были трагическими. Число жертв коллективизации никогда не было и теперь уже не будет точно подсчитано. Зато, как мы отметили выше, до последней овцы подсчитаны потери поголовья скота. Данные о рождаемости, смертности, численности населения после 1932 года перестали публиковаться. Статистикой стал ведать лично товарищ Сталин. В январе 1934 года на 17-м съезде, съезде победителей, он отметил рост населения со 160 миллионов человек в конце 1930 года до 168 миллионов в конце 1933 года. 10 лет спустя Сталин скажет Черчиллю, что в годы коллективизации бедняки расправились с 10 миллионами кулаков, причем громадное большинство было уничтожено, а остальные отправлены в Сибирь. Молотов в 1935 году сообщил, что в 1928 году насчитывалось кулаков, зажиточных и старательных крестьян, 5 миллионов 618 тысяч душ. На 1 января осталось, после раскулачивания, 149 тысяч. Правда, 29.01.1935. Другой официальный источник насчитывает в стране накануне коллективизации 6,8 миллиона человек, представителей класса, который нужно было уничтожить. Справочник Цунху. Статистическое строительство СССР. Москва. 1934 год. Александр Орлов сообщает, что иностранные журналисты, даже те, кто похвально отзывались о политике Сталина, оценивали число жертв голода в 5-7 миллионов человек. ОГПУ в информации, передаваемой Сталину, называла цифру 3-300, 3-500. Советский демограф Урланис отмечает сокращение населения на 7,5 миллионов человек с конца 1932 до конца 1933 года. Урланис. Проблема динамики населения. Москва. 1974 год. Сопоставляя все возможные подсчеты, Роберт Конквест приходит к осторожной цифре жертв голода и болезней в 1929-33 годах 5-6 миллионов. Конквест. Указанное сочинение. Страница 57. Валентинов, писавший для современных записок экономические обзоры под псевдонимом Юрьевский, подсчитал, что за годы сталинской аграрной реформы страна потеряла по меньшей мере 14,8 миллиона человек по сравнению с нормальным движением населения в дореволюционное время, включая понижение рождаемости. Дядькин в самиздатовской статье, написанной в 1976-78 годах, оценил потери населения в 1929-1936 годах в 15,2 миллиона человек. Точность цифры была оценена властями, арестовавшими ученого. Цитируется по «Народная правда», Париж, декабрь 1949 года, страница 2. Дядькин. Оценка неестественной смертности населения СССР в 1927-58 годах. Самиздат, Москва. Размеры этого чудовищного кровопускания, которое следовало после очень короткого перерыва, вслед за кровопусканием периода войны и революции, становятся очевиднее, если мы вспомним гневное обвинение, брошенное Бакуниным самодержавию. «Система царская истребила в продолжении каких-нибудь 200 лет далеко более 1 000 000 человеческих жертв вследствие какого-то скотского пренебрежения к человеческому праву и к человеческой жизни. Бакунин, «Народное дело», Лондон, 1862 год, страница 19. Сравнение двух эпох, 200-летнего правления царской власти и 4-летнего сталинской, сравнение числа жертв убедительно демонстрирует разницу между самодержавием и тоталитаризмом, между неспешным существованием в истории и безумным бегством вперед к прогрессу. К тому же Бакунин относил насчет царской системы жертвы войн, эпидемий и других стихийных бедствий, случившихся на протяжении 200 лет. В 1919 году Иван Бунин с удивительной проницательностью открыл адский секрет большевиков — убить восприимчивость. «Люди живут мерой», — записывал писатель себе в дневник. «Отмерена им и восприимчивость, воображение. Перешагни же меру». Это как цены на хлеб, на говядину. Что, 3 целковых фунта? Она значит 1000, и конец изумлению. Крику, столбняк, бесчувственность. Как? 7? Нет, милый, не 7, а 700. И уж тут непременно столбняк. 7-то висящих еще можно представить себе. Попробуй-ка 700, даже 70. Сергей Залыгин, «На Иртыше». Избранные произведения в 2 томах. Москва, 1973 год, том 1, страница 492. Ивану Бунину, мерившему восприимчивость категориями XIX века, не могло, конечно, прийти в голову, что число повешенных, расстрелянных, замученных будет измеряться миллионами. Среди важнейших итогов коллективизации — социологический шок. Всколыхнувший страну после октябрьский шок не задел глубинные слои общества. Шок коллективизации разрушил деревню до самых корней, ликвидировал крестьянство, породил новый социальный слой колхозников, людей, очень быстро потерявших любовь к земле, интерес к труду на земле. Во второй половине 20-х годов писатели Федин, Иванов, Леонов пишут книги о русской послереволюционной деревне, утверждая, что революция никак на ней не отразилась, что она продолжает жить в XVI веке, в лучшем случае в XVII. Они рисуют страну, напоминающую допотопного зверя, бронтозавра или ихтиозавра, с огромным неподвижным телом, деревней и маленьким мозгом городом. Коллективизация убила бронтозавра. Андрей Платонов, оставивший лучшие книги о коллективизации, никогда не напечатанный в Советском Союзе «Котлован» и опубликованную в 1931 году повесть «Впрок», немедленно вызвавшую гнев критики и Сталина, самим названием, задает вопрос. Нужна ли была стране эта безумная попытка достать социализм бумажкой? Сергей Залыгин, опубликовавший в 1964 году лучшую после Платонова повесть о коллективизации, как войне против крестьян, заканчивает ее повторением вопроса Платонова. Кому такая цена нужна? Кому она впрок? Вся дальнейшая история Советского Союза показала, что коллективизация нанесла экономике страны глубокую, незаживающую рану. Борис Пастернак писал в «Докторе Живаго». Я думаю, коллективизация была ложной, неудавшейся мерой, и в ошибке нельзя было признаться. Чтобы скрыть неудачу, надо было всеми средствами устрашения отучить людей судить и думать и принудить их видеть несуществующее и доказывать обратную очевидность. Пастернак очень точно говорит о последствиях коллективизации. Устрашая, людей отучают думать, создают иллюзорный мир, который требуют считать реальным. Но писатель не прав, полагая, что боялись признаться в ошибке. Для Сталина коллективизация не была ошибкой, она была его великой победой. В политическом отношении коллективизация была замечательным успехом. С точки зрения Сталина она была необходимостью. Советский дипломат Дмитриевский, отказавшийся вернуться в Москву из Стокгольма в 1930 году, опубликовал в 1931 первую биографию Сталина, которую можно считать первой апологией вождя, вышедшей на Западе, и выражением идей, которые вождь открыто на родине не выражал. «Здание сталинской диктатуры, — пишет Дмитриевский, — может держаться и осуществлять свои планы, только полностью монополизировав в своих руках и политическую, и экономическую власть в стране». Политическая власть давно уже в руках Сталина, но полной экономической власти в его руках до сих пор еще нет. Она возможна только на базе охватывающего всю без исключения экономическую жизнь страны монополистического государственного капитализма. Дмитриевский, Сталин, Берлин, 1931 год, страница 312. Дмитриевский отмечает угрозу зданию сталинской диктатуры со стороны крестьянства. Победа крестьянства внутри страны была бы победой Запада, его основной идеей индивидуализма и либерализма в политической жизни. Там же страница 143. Первый биограф Сталина писал свою книгу в разгар коллективизации. После завершения коллективизации вся экономическая жизнь страны оказалась полностью в руках Сталина. Все граждане были целиком зависимы от государства и в политическом, и в экономическом отношении. Одновременно была завершена и монополизация духовной жизни.